Глава 13. Приречный бурлил. Новость о том, что беглые зэки убили Конева, разнеслась по маленькому поселку со скоростью света. Я с трудом смог проснуться в обед. Савельич, надо отдать ему должное, успел протопить дом и обиходить собак. Сани стояли во дворе перед гаражом. Когда я дотащил тюк со шкурами до загодконторы, меня уже встречала делегация из поселковых мужиков. «Надо поговорить, Кирилл», — начал разговор председатель охотхозяйства Пал Палыч. Его участок был самый ближний к поселку, и он частенько ночевал дома. А может, и сбегал кто за ним. «Сейчас, Палыч, шкуры сдам и поговорим». «Ты, Кирилл, тюк оставь. Девки все как положено примут, без обмана. Сами разберутся». «Так там не только мои. Мой план наряд закрыть надо, и там еще часть шкур Семена». «Считай, закрыт у тебя план. Полностью, без брака. С Сёмой разберемся, не в обиде будет. Пойдем ко мне в кабинет. Вопросы у общества накопились». Я оставил шкуры в сенях и пошел за хмурым председателем к нему в кабинет. Поговорим, конечно, чего не поговорить. В кабинете Палыча было людно и накурено. На разномастных стульях и на подоконнике сидело человек 10 мужиков, все в возрасте. Все старейшины собрались. Мне освободили место, и я присел возле стола председателя. «Всё рассказывай, подробно», — начал Палыч. Я рассказал все без утайки. Мужики слушали молча, никто не перебивал. Хмурые лица не выражали никаких эмоций. «Надо было их сразу валить», — после того, как я закончил рассказ, высказался один из мужиков, почти с ненавистью глядя на меня. Его лицо мне показалось смутно знакомым. «Сразу надо было расстрелять гнид этих. Или еще на реке нам отдать, а не в ментовку тащить». Тихо, молча все. Слова никому не сказал. «Успокойся, Миша». Почти ласково обратился к нему Палыч. «Все твоему горю сочувствуют. Ну давай дослушаем». «Я понял, кого мне напоминал говоривший. Такой же здоровый. Это Иван, отец», — догадался я. «Мы, когда их брали, еще не знали ничего. А потом, вот ты бы смог безоружного и связанного убить». Я обратился к убитому горем отцу и понял, что зря. Он как раз бы и смог. «Извини, дядь Миш, ты бы убил, я знаю. А я вот не смог. Мне не за что оправдываться, но чувствовал я себя в этот момент виноватым». «Я бы этих сук зубами бы загрыз. Говори давай, почему в поселке никому не сказал?» «Не ори на меня, дядь Миш. Не сказал, потому что так надо было. Я твоему горю тоже сочувствую. Но если бы я сказал, вы бы этих мудаков на части разорвали. И я парняк бы по камушкам разнесли». «И разнесли бы», — загудели мужики, недобро поглядывая на меня. Как бы бить не начали. «Ша, мужики!» — остановил Гвалт Палыч. «Продолжай». «Ивана не вернуть. Эти твари свое все равно получат. За то, что они сделали, меньше вышки не дадут. Или ты хочешь, чтобы еще нескольких мужиков из поселка убили? Так, дядя Миша?» «Что ты несешь, сукин сын?» — взревел разъяренный отец Иван и, сжав кулаки, сделал шаг ко мне. «Сядь, Мишка! Пусть закончит, раз начал!» — взревел Палыч и стукнул кулаком по столу. «Ну, договаривай давай». «А ты сам все уже знаешь, Палыч. До этих мудаков не добрались, решили на мне отыграться. А вот хрен тебе, старый. Ты мне спасибо по гроб жизни говорить должен. И в ноги при встрече кланяться. Ты же знаешь, что было бы, если бы в поселке опарняк разнесли и двух человек убили. А были бы еще трупы. Это расстрел. Ты понимаешь, старый, расстрел!» Дядю Мишу понять можно. Он бы и на это сейчас согласился, да ему только самому убить сына покарать. Ну так им дело не ограничится. Мужики подавленно молчали. Дядя Миша плакал, закрыв руками лицо. Молчание затянулось. Я без спроса протянул руку, забрав у Палыча пачку папирос, закурил. Сделав пару затяжек, я продолжил. «Ты думаешь, мне легко было? Я с ними возле одного костра больше недели ночевал. Все, что они натворили, видел. Мне это до конца жизни снится будет. Поначалу, когда узнали все, мы с Семеном решили их там в тайге оставить. Но было одно «но». Сына твоего дяди Миша найти надо было. Была еще у нас надежда. А потом и голова включилась. Мы на том свете за все ответ держать будем. Как жили, как умерли, все взвесят. Я не убийца, и Семён тоже. Не надо ему подобляться. Если бы напали они в бою, я бы не думал. Как сын твой поступил бы, забрал бы кого смог с собой. А безоружного убивать? Прости, Кирюха. Один у меня сын был. Дочки еще есть, но наследник один был. Тихо прошептал дядя Миша, не отрывая ладони от лица. Внук сиротой остался. И ты прости меня, дядя Миша, на нервах. Простите, мужики, но я сделал, как считал лучше. Да все ты правильно сделал, парень, грустно сказал сидящий рядом со мной мужик. Точно бед бы натворили вчера. Заканчивай, провёшь, Палыч. Правильный ты мужик, Кирилл. Другой бы с дуру ляпнул сразу, было бы делов. Да уж, поговорили, протянул Палыч. Ладно, чего там менты решили, знаешь? Завтра выходим утром, поведу опергруппу. Ясно, мы тоже готовы будем, с вами пойдем. Ты, Палыч, это с начальником РОВД решай. Я ему предлагал в группу мужиков с охотхозяйства взять, он против. Поговорю, сам к нему съезжу. Ладно, Кирилл, иди готовься, отдыхай. Документы по приемке тебе домой сегодня к вечеру занесут. Непростой разговор вышел, но вроде поняли меня мужики. Остынут, подумают и поймут. Кто еще не понял, что другого выхода не было. За оставшиеся полдня я успел попариться в бане, подготовить и починить необходимое снаряжение и одежду. Взял из дома то, что забыл взять раньше. Те же кусачки с пассатижами и ручную дрель. Вечером ко мне забежал молодой парнишка с документами. Принял квитанции и расписался где надо. Мой план наряд был полностью закрыт. Шкурки приняли по максимально возможной цене. Это Палыч так, наверное, извинился. Даже шкура рыси прошла по документам как неповрежденная. На следующий день ровно в 5 утра я был уже на месте сбора. Наша группа значительно увеличилась, теперь нас 12 человек. С нами шел сам председатель охотхозяйства и еще 3 мужика, которых я видел вчера у него в кабинете. Глухо ревел, портя чистый воздух выхлопом, заведенный буран. Саней теперь у нас 5. Сани Семёна потащат Батон и его напарник. Еще 2 саней — собаки, идущих с нами охотников. Буран везет остальное. Сани, прицепленные к Бурану, были загружены по полной программе. Отличить опергруппу от охотников было просто. Это как сравнить водолаза-любителя с маской и ластами с опытным глубоководным диверсантом-аквалангистом. У промысловиков все продумано до мелочей, ничего лишнего. Опергруппа одета кто во что гораст. В одежде преобладают армейские полушубки. Все с лыжами и ружьями. Лыжи разные, есть заводские и охотничьи, есть даже спортивные. Шли с нами и Андрюха с Толиком. Я, поздоровавшись с мужиками, подошел к своим друзьям. «Здорово, братва. Как настроение?» «А, ничего, хоть развеемся», — дымя папиросой беспечно ответил Андрюха. «Ну-ну», — скептически усмехнулся я. Мне вспомнился наш первый выход с Семеном. «Ты хоть раз так далеко в тайгу ходил?» «Не, я больше рыбалку люблю». «Надолго пойдем?» — спросил Толик. В отличие от Андрея, он был серьезен. «Рассчитывай примерно на 2 недели. 2 дня до первого места, там день, потом 3 дня до второго, там тоже день. Если скажут идти на место, где мы их взяли, то еще 2 дня прибавь. Ну и назад». «А туда зачем?» «Там ружье Ивана осталось. Оно разбито, конечно, но для экспертизы его, скорее всего, надо будет забрать». «Это жопа. Как бы не пришлось праздник там встречать. Я вообще никуда дальше соседней реки, чтобы искупаться, не выезжал». Толик выглядел расстроенным. «Ты, главное, не стесняйся спрашивать и помощи просить. Ноги, если собьешь, тебя в санях тащить придется». «Все готовы?» — раздался зычный голос Палыча. «Все сюда подходим. Инструктаж». Нестройной толпой все участники похода собрались перед бураном, на котором сидел Палыч и один из милиционеров. «Старшие группы от милиции. Капитан Раменов. От охотников я. В походе командую я. Нас слушать как родного папу. Когда дойдем до места, командует Раменов. Сани с грузом тащим до моего участка. Там буран останется возле моей заимки. Сегодня к вечеру должны быть на месте. Сегодня же вечером перегружаем сани и утром выдвигаемся на участок Конева. Место, которое обозначил Кирилл, я примерно знаю. После следственных действий Грушин и Матвей с 2 сотрудниками милиции выходят с телами в обратный путь. Мы движемся дальше. Найденов ведет. «Потапов, сразу как дойдем до первого места, двигаешь на участок Семена. Найдешь его и идемте к нам, сразу на второе место. Семен знает дорогу». На втором месте то же самое. Обратно выдвигается Айбатов с одним из милиционеров, везет тело. Остальные идут дальше, до места захвата. Группы эвакуации тел, вы двигаетесь напрямую в поселок. Никаких попутных охот и остановок. Это тебя, Айбатов, касается в первую очередь. Сдаете тела в опорный пункт. Там будет дежурить судмедэксперт. Всем все понятно? Через 15 минут выдвигаемся. Четыре охотника, которых в разговоре упомянул Палыч, молча кивнули.